24. Видеть ли в этом тщеславие царей или благородное честолюбие, судят по-разному. Но как бы то ни было, я считаю, что не лишне знать, как возник этот город и какие пределы установил для него Ромул. Итак, борозда для обозначения черты города была начата от бычьего рынка, от того места, где мы теперь видим бронзового быка, ибо этих животных впрягают в плуг, в таком направлении, что большой жертвенник Геркулесу остался по эту сторону от нее. Далее, на известном расстоянии друг от друга, были установлены камни, шедшие вдоль подножия Палатинского холма до жертвенника Консу. Старых курий, небольшого святилища Ларов, смотри примечание 11 и римского форума. Согласно преданию, форум и Капитолий были включены в черту города не Ромулом, а Титом Татием. Примечание 11. Лары – древнеримские боги домашнего очага. Конец примечания. В дальнейшем город Рим расширялся по мере роста римской державы, а границы, установленные для него Клавдием, хорошо известны и указаны в государственных документах.